Глава 55. Вперед к центральному крылу. После объявления, заполнившего весь канал сервера, все 20 человек из доминаторов и достигнувших небес тут же застыли на месте. Те, кто не сражался в данный момент, были в порядке. Но оставшиеся 15 человек, 3 группы по 5 человек, неожиданно отвлеклись и умерли, встав на точке возрождения. Они не могли смириться с таким результатом. Но как они могли конкурировать с командой Джан Ю, если сами не победили даже первого босса подземелья? В это время в стане Багровой Ярости. «Сестренка Снег, все произошло, как ты и говорила!» — громко закричала Колючая Роза, когда дух огня Фар был побежден. «Как? Как ты это сделала? Как ты поняла, что команда Джан Яна станет первой, кто покорит переднее крыло подземелья?» «Мы бы уже рыдали, если бы последовали за ними в переднее крыло!» В настоящее время Колючая Роза и остальные члены Багровой Ярости находились в среднем крыле подземелья. В начале сражения две группы Багровой Ярости по 5 человек сначала вошли в переднее крыло подземелья. Однако через 2 минуты они резко изменили свое решение и все вместе направились в центральное крыло. Согласно официальному сайту, боссы центрального крыла были 23 и 24 уровня, в то время как боссы переднего крыла 21 и 22. Обычно игроки сначала расправляются с легкими боссами, а уже потом с трудными. Однако гильдмастер Багровой Ярости имела другое мнение на этот счет. Она выбрала иной путь покорения подземелья. Искатель Снега подняла брови и слабо улыбнулась. «Даже если я и предполагала, что Джан Ю и его команда получат достижение зачистки, я не думала, что они смогут пройти подземелье с такой потрясающей скоростью. Конечно, мы смогли победить первого босса, но команда Джан Ю уже зачистила переднее крыло. И, возможно, приступила к зачистке центрального крыла. И если это так, то я даже не знаю, что из этого выйдет». «Как такое может быть?» — недоверчиво возразила Колючая Роза. «Мы заранее получили информацию о боссе и несколько дней разрабатывали стратегию. Мы даже умерли несколько раз, прежде чем победили его. Только не говорите мне, что у них тоже есть кто-то знакомый в команде разработчиков». Искатель Снега все обдумала и покачала головой в неверии. «По словам моего брата, во время стадии разработки навыков босса каждый отвечал за свою область. Между отделами не было ни взаимодействия, ни связи. Помимо этого, первоначальный дизайнер и редактор являлись посторонними людьми, которые не были ни с кем знакомы. Не было никакой возможности узнать все навыки боссов. Мы знали лишь первый навык босса и прошли через ад и обратно из-за второго навыка». Искатель Снега вдруг прекратила говорить, и до нее дошла гораздо более важная мысль. «Я надеюсь, что Джан Ю получил часть просочившейся информации. Иначе как можно объяснить его невероятную скорость зачистки переднего крыла подземелья?» Она покачала головой, избавляясь от этой пугающей мысли. «Все, возьмите себя в руки. Хоть мы и на шаг впереди, мы не должны терять бдительность. Они сильны». «Ура!» Несколько членов одинокого пустынного дыма сильно обрадовались, когда Джан Ян, 100 выстрелов и стройный и красивый вступили в гильдию. Однако это была лишь верхушка айсберга. Когда канал сервера был заполнен объявлениями об их достижениях, все стало еще сумбурней. Еще полдня канал гильдии был шумным, как станция метро. Болтовня и поздравления слышались повсюду. Даже если они не находились в группе, заполучившей достижение первой крови по зачистке, они все равно бахвалились и хвастались своей гильдией. Игрок Дризлер передала должность мастера гильдии игроку Джан Ю. Теперь игрок Джан Ю является действующим мастером гильдии. И еще одна важная новость. Даже так, члены одинокого пустынного дыма не выказывали никаких возражений по этому поводу. Они были очень довольны сменой, ведь они все слышали имя Джана Ю. Члены гильдии были счастливы и довольны иметь такого профессионального командира, ведущего их гильдию к славе. Итак, ребята, мы прервемся ненадолго или же пойдем завоевывать центральное крыло? Маленький Снег спросила Джан Яна. Куем железо, пока горячо. Конечно, мы должны двигаться дальше. Джан Ян громко засмеялся. Указав на труп, он продолжил. Однако, давайте распределим полученное снаряжение. Позвольте мне открыть. Дризлер прыгала словно кролик и быстро коснулась трупа. Латные каменные ботинки. Зеленый. Латные доспехи. Защита. Плюс 6. Стойкость. Плюс 12. Сила. Плюс 6. Ловкость. Плюс 2. Требуемый уровень 20. Возьми эти ботинки и подними свое жалкое количество очков здоровья. Дризлер отказалась разыгрывать снаряжение. Просто не дай себя убить с одного удара. Не только Дризлер считала, что экипировка танка в приоритете. Такие мысли были в голове у каждого. Они стали вести себя немного осторожнее с тех пор, как стали свидетелями силы босса героического режима. Джан Ян виновато улыбнулся. Он тоже знал, что ему нужно было поднять количество очков здоровья, чтобы устоять против боссов подземелья героического режима. Он экипировал новое снаряжение и также вложил очко навыка в блок, сокращая время перезарядки навыка до 5 секунд. Друзья из одинокого пустынного дыма, поздравляю с получением достижения первой зачистки. От имени доминаторов поздравляю вас с этим потрясающим достижением. Скромный джентльмен разместил сообщение в мировом чате. Ваши слова не соответствуют вашим целям. Джентльмен, иди в жопу! Кто-то из достигнувших небес начал оскорблять доминаторов. Откуда доносится этот собачий лай? Члены клана доминаторов не оставались в долгу. Достигнувшие небес не хотели признавать поражение и сыпали оскорблениями в ответ. В итоге весь мировой чат был заполнен нецензурными выражениями и чувством презрения. Команда Джан Яна почувствовала раздражение. Нажав кнопку, они отключили канал сообщений, и весь мир стал мертвенно тихим. Пластинчатая юбка. Зеленый. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 2. Стойкость. Плюс 16. Интеллект. Плюс 16. Дух. Плюс 6. Требуемый уровень 20. Это снаряжение явно предназначалось маленькому Снегу. Плиссированный плащ. Зеленый. Накидка. Стойкость. Плюс 6. Ловкость. Плюс 4. Эффект оснащения. Увеличение критического урона на 1%. Требуемый уровень 20. Только ловкость и никакой силы. Это снаряжение, очевидно, подойдет вору или охотнику. Как только Толстый Хань предложил сотне выстрелов забрать предмет, тот отклонил розыгрыш. Толстый, теперь все в порядке. Мое снаряжение достаточно сильное, тебе не нужно больше отдавать мне предметы. С этого момента давай разыгрывать последующее снаряжение честно и справедливо. Хорошо. Толстый Хань улыбнулся и принял накидку. После группа направилась ко входу в подземелье. Толстый Хань вдруг обернулся и спросил Джан Яна. «Эй, маленький Ян, в этом подземелье есть скрытые боссы?» Джан Ян покачал головой. «Не во всех подземельях есть скрытые боссы. Например, в логове Марцвея нет скрытых боссов ни в одном из трех подземелий». Через некоторое время группа покинула переднее и вошла в центральное крыло подземелья. «Вы вошли в логово Марцвея. Центральное крыло. Героический режим». Атмосфера и обстановка этого нового подземелья была точно такой же, как у предыдущего. Единственная разница заключалась в монстрах, бродящих внутри, огненных элементалях. «Оскверненный дух огня. Элитный. Уровень 22. Очки здоровья 6000. Здесь было так много монстров. И в самом деле слишком много. Просто взглянув, испытываешь чувство, что комната слишком узкая и тесная. «Так чертовски много!» Толстый Хань глубоко вздохнул. «Ага. Монстры здесь гораздо сильнее, чем раньше. Они все монстры магического типа. Они любят изрыгать огонь, и это чертовски больно», — объяснил Джан Ян. «Однако, хорошо, что у них мало очков здоровья. У них примерно половина очков здоровья от количества тех элитных монстров. Мы можем просто использовать наши навыки атаки по площади, и они легко будут уничтожены». Джан Ян пошел вперед и использовал рывок, начав битву. Джан Ян рубанул одного из монстров, нанеся 342 единицы урона и получив 34 очка ярости. Он тут же активировал горизонтальный размах. Минус 701, минус 745, минус 726. Несколько чисел урона перекрыли друг друга. В общей сложности 8 духов огня выбрали Джан Яна своей целью и начали кастовать огненные шары. Команда последовала за ним и стала обрушивать на них свои навыки атаки по площади, вроде заградительного огня и рассекающего торнадо. Спустя 3 секунды духи огня закончили прочтение своих заклинаний и бросили 8 огненных шаров прямо в Джан Яна. Шквал атак обрушился на хранителя. Каждая наносила порядка 120 единиц урона. За эту волну Джан Ян потерял около 1000 очков здоровья. Маленький Снег была готова к этому. В тот момент, когда она увидела текст урона, показавшийся над головой Джан Яна, она взмахнула рукой и использовала на нем высшее исцеление, восстановив 400 очков здоровья. В то же время регенерация восстанавливала ему 130 очков здоровья каждые 3 секунды. Через 2 секунды маленький Снег снова использовала на нем высшее исцеление, полностью восстановив здоровье Джан Яна. Бум! Еще 8 огненных шаров столкнулось с Джан Яном. «О, я не хочу больше этого делать. Это так утомительно». Единственному целителю группы, маленькому Снегу, приходилось в одиночку исцелять Джан Яна. Иначе он бы погиб, и вся команда была бы разгромлена. 30 секунд, и все приспешники были уничтожены, предоставив группе огромное количество опыта. Маленький Снег глумилась над ними, но после она увидела толпы приспешников, прочесывающих местность. Она обернулась и с кислой миной на лице сказала: «Боже, сколько это еще продлится?» «Кузина, я сделаю тебе массаж спины после всего этого. Этого будет достаточно?» У Толстого вдруг появилось похотливое выражение. «Лишь толстый Кань может быть лучшим в ощупывании и нажатии. Я скажу вам, никто другой не сможет сделать это лучше меня. Маленький Снег, возьми мой номер телефона и позвони мне, когда у тебя появится настроение для массажа. Я тут же прилечу к тебе». Дризлер подошла к толстому Ханю и осмотрела его мясистые руки. «Ага. Теперь, когда я увидела твои руки, я наконец поняла значение фразы на мандаринском диалекте. Соленые свиные руки. Ты извращенец!» Все засмеялись и двинулись дальше. Монстры и вправду были непростые. Их атаки становились все сильнее. А единственным человеком, кто работал со стервенением, был маленький Снег. В это же время остальные были спокойны и расслаблены. 20 минут спустя они все же прибыли к первому боссу. Дух огня Фар. Зеленый. Уровень 23. Очки здоровья 138 000. 10 метров в высоту гигантский дух огня полыхал, словно огромный столб пламени. В этом дворце вокруг не было больше ни одного приспешника. «Хорошо. Можешь насиловать наши уши, маленький Ян». Джан Ян покачал головой и вздохнул. Затем он начал объяснять стратегию боя и навыки босса. «Как вы уже могли догадаться, босс принадлежит к магическому типу монстров. Его физическая атака не особо сильная. Вот почему он будет использовать пламенный выстрел на игрока с наибольшим значением агро. Навык имеет 3-секундную задержку в прочтении и нанесет 1000 единиц урона за выстрел. Маленький Снег, просто смирись. Как единственный целитель в подземелье на героическом режиме, это твоя судьба – исцелять до упаду». Толстый Хань рассмеялся и сказал: «Маленький Снег, просто сдайся и слушай маленького Яда». «Толстый извращенец». «Братья-извращенцы». Девушки бронили их вместе. Джан Ян изобразил оскорбленную невинность. «Эй, почему вы относите меня туда же, куда и его?» Маленький Снег ответила: «Рыбак рыбака видит издалека». Дризлер продолжила цитирование своей двоюродной сестры: «Вы двое похожи, будто братья по оружию. Поэтому у вас должна быть одинаковая плохая привычка». «Что?» «Ай, ладно, джентльмен не должен спорить с дамой». Джан Ян сдался, воспользовавшись железным аргументом, чтобы избежать спора. После он продолжил объяснять навыки босса. Второй навык босса называется отбрасывание. Этот навык отбрасывает любую цель в радиусе действия на 3 метра назад, нанося 500 урона от огня. В то же время на цель будет повешен отрицательный эффект – горение. В результате него весь магический огненный урон по цели будет увеличен на 50%. Отрицательный эффект довольно опасен. Если я попаду под атаку пламенного выстрела и отталкивание под отрицательным эффектом горения, мне будет нанесено 1800 урона. Я буду мгновенно убит, если попаду под это комбо без полного количества очков здоровья. Глава 56. Дух огня Фар. Его третий навык называется поток лавы. Джан Ян продолжил объяснение навыков босса. Как только он будет использован, 8 рек лавы начнут двигаться по определенной схеме вокруг босса. Лава будет двигаться в течение 30 секунд. Избегайте ее любой ценой. Кто попадет в нее, получит 500 урона. Звучит довольно просто. С нами все должно быть в порядке, пока мы избегаем лавы. Четвертый навык. Святое дерьмо! Еще и четвертый навык, маленький Ян, пожалуйста, закончи свое объяснение. Не издевайся над нами. Джан Ян посмеялся над толстым Ханем. Четвертый навык довольно простой. За смерть каждого игрока группы босс получает 50% увеличение урона. Вот почему вы должны выжить любой ценой. Короче, оставайтесь в живых и не умирайте. Поехали. Рывок. Ха, Откуда берутся эти вредители? Как вы посмели зайти на мою территорию? Хе, дух воды, дух земли совершенно бесполезны. Как они могли позволить этим нарушителям пройти мимо них? Будучи полностью защищенным от эффекта оглушения рывка, Фар поднял свои огненные кулаки и обрушил их на Джаньяна. Хе-хе-хе, я сожгу твою душу в глубинах бездны. Наслаждайся вечными скитаниями, будучи не в состоянии вернуться обратно. Маленький яд, мне кажется, или этот босс любитель поговорить? Спросил толстый Хань во время стрельбы. Да, у меня такое же чувство. Джаньян, этот босс, может быть, того же уровня, что и ты. Адская скука. Дризлер помчалась на босса, использовав рывок, и начала рубить и кромсать. Заметив быстро вылетающие тексты с огромным количеством урона, она покраснела от волнения. Хм, думаешь, если я буду держать рот на замке, мы сможем победить этого босса? Джаньян выдал короткую фразу и горько улыбнулся. Некоторые сложности боссов состоят в их навыках и атаке. У других же есть иной способ раздражать игроков. И это бессмысленная болтовня. Толстый Хань засмеялся. Да, бессмысленная болтовня. Они это умеют? Ага. Просто подожди, это наше первое знакомство с боссом, использующим бессмысленную болтовню. Пока они весело болтали, Джаньян уже накопил 5 стеков игнорирования защиты и сделал уязвимого босса еще уязвимей. Ты, вонючий кусок ходячей плоти, я опалю вас всех своим пламенем, превратив в жареное мясо, а после съем вас. «На ужин!» Дух огня Фар начал кастовать пламенный выстрел. Спустя 3 секунды огромный огненный шар стремительно полетел в сторону Джаньяна. Он не мог ни заблокировать его, ни избежать попадания, и принял удар. Над его головой вылетел огромный текст урона, минус 800. «Хе-хе-хе, глупые смертные!» Каково это быть сожженными до состояния хрустящей корочки? Затем дух огня Фар перешел на огненные атаки. Возможно, я сохраню ваши скелеты и снаряжение на стене. Прекрасное выйдет украшение дворца. После нескольких ударов кулаками, дух огня Фар стал произносить заклинание «Пламенный выстрел». Будучи монстром магического типа, его атаки в основном базировались также на магическом уроне. Бум! Вылетел огненный шар, снова попадая по Джаньяну. Невозможно! Ты, простой смертный, выстоял против моей всемогущей атаки! Нет! Почему ты все еще жив? Нет, ты должен умереть! Ты должен умереть прямо сейчас! Громко зарычал дух огня Фар. Дух огня Фар в ярости. Дух огня Фар активировал навык отбрасывания. Вокруг босса появилась стена огня. После чего она понеслась во все стороны, отбрасывая Дризлер и Джаньяна и накладывая на них отрицательный эффект. Глупые существа, больше я не буду сдерживаться. Фар использовал пламенный выстрел, направив его на Джаньяна. Толстый Хань более не мог сдерживаться. Какого черта? Этот босс действительно может говорить так много? Джаньян засмеялся. Ха-ха-ха, бессмысленная болтовня. Это считается испытанием. Как только ты столкнешься с достаточным количеством таких боссов, ты довольно быстро привыкнешь к этому. Все равно, компьютер ведь не сможет свести тебя с ума, верно? Маленький снег также довольно долго держалась, но в конце концов тоже сдалась. Ребята, мы можем его уже убить. я умираю. После использования пламенного выстрела, дух огня фар обратил внимание на группу. Вы только и можете нападать сзади. Я сожгу вас всех. 8 потоков лавы начали вытекать из тела босса на поле боя. Толстому Ханю и остальным кое-как удалось избежать их. Но игрокам ближнего боя не хватило бы времени, чтобы среагировать. Было большой удачей, что поток лавы не направлялся на какого-нибудь конкретного игрока. Когда лава стала извергаться из тела босса, она прошла мимо Джан Яна и Дризлер, напугав их до чертиков. 90%, 80%, 70%. Босс быстро терял свои очки здоровья. Так как он слишком много говорил, группа стала активнее бить его и стрелять по нему. И может быть, даже более яростно из-за того, что они были раздражены его бессмысленной болтовнёй. Гадкий человечишка, я проклинаю тебя! Дух огня Фар вскрикнул от боли, будучи атакованным. Пусть пламя очистит тебя! Босс снова использовал отбрасывание. Он во все стороны пускал огненные шары и чуть не убил Джан Яна, оставив ему около 600 очков здоровья. Слава богу, этот босс не проклял моего будущего ребенка или что-то подобное. Иначе я действительно бы впал в бешенство. Сказал толстый Хань, весело натягивая тетиву и пуская стрелу. Стройный и красивый. Ты стреляешь уже полдня, но у тебя так ничего и не вышло. Как после этого ты можешь звать себя мужчиной? Что это было? Толстый Хань вдруг перестал атаковать и в неистовстве подошел к боссу. Кто сказал, что я не могу стрелять? Люди зовут меня Человеком 7 выстрелов. Да я смогу отстреляться за 5 минут. Я не могу стрелять. Я буду стрелять в твое ублюдочное лицо. Эй, остынь, рогатик. Отвратительный урод. Толстый, ты просто раскрыл нам всем свой секрет. Именно тогда толстый Хань понял, что он играет с компьютером. Как он мог позволить обмануть себя машине и потерять самообладание? Хе-хе-хе, толстый, я думаю, что ты полностью запятнал свое честное имя. Джан Ян громко рассмеялся. О, да иди ты. Толстый Хань был зол до мозга костей. Порочность этого босса находится на том же уровне, что и моя. Дерьмо собачье. У тебя у одного здесь подобные мысли. Босс оскорбляет твою меткость, а не твое сам знаешь что. Эй, толстый Хань, может ли быть, что определенная часть твоего тела не работает должным образом? Я знаю старого врача, что живет в конце улицы. Джан Ян больше не мог сдерживать свой смех. Ум твой не работает должным образом. Мой маленький брат хорош всегда и везде. Толстый Хань защищал свою собственную способность. Дух огня фар также стал провоцировать 100 выстрелов. 100 выстрелов? Ты стреляешь уже полдня, но у тебя так ничего и не вышло. Как после этого ты можешь звать себя мужчиной? 100 выстрелов. Будучи человеком, что никогда не терял хладнокровия, оставался непоколебимым и спокойным, продолжая вести огонь. Видишь, толстый Хань, вот что я называю стилем. Крутой, словно перец. Тьфу, 100 выстрелов. Скажи мне правду, сколько тебе лет? Спросил толстый Хань. 100 выстрелов хмыкнул, прежде чем ответить. 30. Когда тебе будет 30 лет, и у тебя будет эта проблема. Когда тебе будет 40, ты уже ничего не сможешь с этим поделать. Кроме как думать об этом. Это не стиль, это факт. У меня никогда не будет проблемы в стрельбе. С такой темой, витающей в воздухе, ни один мужчина не чувствовал себя в безопасности. Губы 100 выстрелов изогнулись, и он сказал: «Ну, по словам моей жены, у меня нет проблем со своим младшим братом. И если даже в этом проблема, то, как по мне, так это вообще-то и не проблема». «Фуфло ты, а не философ!» Оба, Джан Ян и Толстый Хань, были удивлены комментарием 100 выстрелов и громко засмеялись. «Эй, ребята, вы деретесь или нет?» — гневно закричала Дризлер. Она не могла больше это терпеть. И это не из-за того, что пошлые взрослые говорили о своих личных делах, а из-за того, что она не могла понять, о чем они говорят. А если она не могла понять, о чем говорят, то это больше не имело для нее значения. «Дризлер, ты делаешь мне массаж? Если это так, то это лишь пустая трата времени. Я едва ли могу что-то почувствовать». Дух огня Фар обернулся и указал на Дризлер, опять начиная говорить что-то обидное. «Я расплющу тебя». «А? Плоская? Плоская грудь? Ты только что назвал меня доской?» Было трудно не восхититься интерпретированию Дризлер. От слова «расплющить» и до «плоская грудь». Все же он немного разозлил Дризлер, заставляя ее сражаться еще ожесточеннее, чем прежде. Толстый Хань рассмеялся и сказал: «А этот босс знает, как веселиться». «Босс Рогатиков, толстый извращенец!» Дризлер продолжила кромсать босса. «Эй, я обычный серьезный человек!» Толстый Хань незамедлительно проверк ее слова. «Презренный смертный, почувствуй мой гнев!» Лава снова начала появляться, в результате чего вся группа стала прыгать, словно собаки и кошки. Когда команда вернула свое хладнокровие, у босса осталось 20% очков здоровья. «А этого босса довольно легко победить. Если бы не его болтовня, я был бы готов воевать с похожими боссами в любое время». Джан Ян покачал головой. «Нам просто повезло. Мы просто не попали под комбо пламенного выстрела и отбрасывания. Это крайне смертоносные навыки. 15%, 10%, 7%. Очки здоровья босса продолжали быстро снижаться. 5%, 3%. Бум! Пламенный выстрел попал по Джан Яну и снизил его очки здоровья до 512 единиц. В тот же момент босс открыл свой рот и сказал: «Вы разозлили меня, смертные!» Дух огня Фар активировал отбрасывание. Минус 600. Джан Ян тут же умер в результате атаки. Игрок Джан Ю умер. «Не останавливайтесь! Убейте его! Убейте его!» — закричал Джан Ян. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 50%. «Хе-хе, вкусная душа! Я чувствую, мои силы растут!» Тело духа огня Фара становилось все больше. Теперь, когда Джан Ян умер, босс изменил свою цель на игрока, который был на втором месте по количеству агро – Дризлер. К счастью, сейчас босс не мог использовать пламенный выстрел. Даже если Дризлер попадет под действие навыка отбрасывания, она получит 450 единиц урона. Но после будет легко убита боссом с помощью нескольких обычных атак. Ему не нужно использовать пламенный выстрел с 3-секундной задержкой. 2%. 1%. Минус 2250. Находясь под отрицательным эффектом горения, Дризлер была крайне уязвима для его атак. Даже если бы маленький снег смогла полностью исцелить ее, с ее-то 1200 очками здоровья она смогла выдержать лишь одну обычную атаку босса. Очень быстро Дризлер была убита. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 100%. Такое прекрасное чувство! Мои силы снова возросли! Дух огня Фар зловеще засмеялся, а после обернулся к толстому Ханю и направил на него пламенный выстрел. -2000. Пламенный выстрел достиг своей цели. Толстый Хань, в свою очередь, тоже потерпел крах. Дух огня Фар получил положительный эффект. Жертва. Урон от любого вида атаки увеличен на 150%. На этот раз босс не воспользовался пламенным выстрелом. Он бросился к сотне выстрелов и осыпал его обычными атаками. -176, -413. 100 выстрелов и маленький снег одновременно атаковали босса. Нет, это не должно было произойти. Я бессмертный бог, никто не может меня убить, нет. Дух огня Фар пал. Вы, члены вашей группы, убили духа огня Фара. Получено 69050 очков опыта. 50 очков групповой бонус. Глава 57. Дух воздуха Айнс. Победить монстра магического типа было бы довольно сложно, если бы игроки не обладали пассивными или активными умениями, снижающими урон. Джан Ян был благодарен разработчикам за то, что сможет выучить подобный навык, достигнув 30 уровня. Защитная стена – активное умение, которое уменьшает 75% урона от всех входящих атак на 10 секунд. До этого момента он мог сражаться лишь с надеждой, что Леди Удача будет на его стороне. Джан Ян перестал обдумывать это и прокричал: «Маленький снег, оживи меня!» На маленький снег внезапно снизошло озарение. Ого! Я бы никогда и не подумала, что очков опыта будет так много, если так мало людей останутся на ногах. Хе-хе-хе-хе. Может быть, в следующий раз, когда очки здоровья босса будут почти на дне, я дам вам еще раз умереть. Эй-эй-эй, разве это не слишком рискованно? Ты так думаешь? Маленький снег игриво подмигнула Джан Яну, колдуя заклинание воскрешения. Самая смертоносная домохозяйка в мире. Джан Ян разочарованно покачал головой. Что ты сказал? Спросила Дризлер, как только ожила. Джан Ян подошел к Дризлер и погладил ее робкую маленькую головушку. «Это тебя не касается. Ты все еще очень далека от того, чтобы стать домохозяйкой». С другой стороны, маленький снег сексуально улыбнулась. «Эй-эй, это старшая кузина, не домохозяйка?» «Ох, она и близко не является прелестной леди». «Откуда такая наглость вести себя как супермодель?» Джан Ян больше не хотел тратить на это время и быстро скомандовал. «Проверьте, дроп!» «Ах, да, мое!» Дризлер быстро побежала вперед, не давая никому и шанса на обыск трупа. Толстый Хань потерял всякую надежду обыскать труп с тех пор, как Дризлер и ее кузина присоединились к этой группе. Эта соплячка, как всегда, сначала собрала все золотые монеты и только потом показала снаряжение. Огненный длинный лук. Зеленый. Оружие дальнего боя. Атака оружием. 99-117. Интервал атаки. 2,7 секунды. ДПС. 40. Эффект экипировки. Выкован из лучшего пламени. Каждая атака будет иметь 5% шанс нанести дополнительные 50-70 единиц урона от огня. требования к уровню 20. Хорошие руки, Дризлер. Действительно, очень хорошие. Джан-Ян рассмеялся. Это отличный лук. Дризлер все еще была маленькой девочкой, незрелой и игривой. Стоило ее похвалить, и она сразу становилась взволнованной и счастливой. 100 выстрелов, 79 очков. Толстый Хань, 77 очков. Толстый, я не уступлю. 100 выстрелов, заменил свое старое оружие, как только получил новое. 100 выстрелов считал, что быть ниже всех по нанесению повреждений – это позор, и это запятнало его гордость. Он не хотел, чтобы все думали, что он тащит команду вниз. Толстый Хань улыбнулся и махнул рукой. «Не парься, мы же друзья!» Будучи очень озабоченным данным вопросом, Джан Ян вынужден был сказать. «На данный момент наш состав группы нелогичен. Если нам попадется снаряжение на рыцаря, вора или мага, у нас не будет выбора, кроме как выставить его на аукцион». Мы должны быстро создать другую команду, уделив приоритетное внимание их классам, чтобы не растрачивать впустую снаряжение. С группой из 10 человек в качестве основы у нас будет шанс попробовать свои силы в профессиональной лиге. Мы сможем пройти подземелье на 10 человек или, может быть, даже на 20 человек. Пылающий доспех. Зеленый. Кожаные доспехи. Защита. Плюс 4. Стойкость. Плюс 22. Сила. Плюс 4. Ловкость. Плюс 14. Требования к уровню 20. Снова снаряжение для охотника. Толстый, тебе лучше взять это. Мне уже достался лук. 100 выстрелов улыбнулся. Толстый Хань с радостью принял снаряжение. Урон персонажа сильно зависел от его оружия. После того, как сотня выстрелов получил новое вооружение, мощность его атаки до некоторой степени увеличилась. Толстый Хань, с другой стороны, нуждался в новой броне, поскольку его очки здоровья были самыми низкими в группе. Дризлер начала ругать мертвое тело босса. «Хм, жадный босс. Говорил так много, но дропнул так мало снаряжения». Тьфу, я плюю на твой труп. Хе, Дризлер, босс может запомнить это и отомстить тебе в следующий раз, когда мы будем сражаться с ним. Джан Ян попытался напугать ее, и это сработало. Что, если завтра они снова будут сражаться с этим боссом, и он во второй раз назовет ее плоской? Что ей делать тогда? Когда все успокоились, дверь за телом мертвого босса автоматически открылась, показывая путь, который вел к последнему боссу, духу воздуха, Айнсу. Само собой, прежде чем дойти до конца, необходимо было зачистить всех мобов. Разъяренный элементаль воздуха. Элита. Уровень 23. Очки здоровья 50 тысяч. Почти все элементальные монстры имели одинаковую внешность. Единственное различие заключалось в их цвете. Вода синий, земля коричневый, огонь был красным, а воздух белым. Монстров по пути было мало, всего 3-4. Тем не менее, их число уравновешивалось их очками здоровья. Очки здоровья каждого монстра были так же высоки, как у босса. Слушайте, таких монстров часто называют убийцами танков. Они очень сильны. Джан Ян обнажил свой меч. Окей, я начинаю. Джан Ян использовал рывок и начал бой. Уклонение! Уклонение! Блок! Уклонение! Джан Ян двигался как рыба в воде. Он легко уклонялся от всех ударов монстра. Ни одна атака не попала в него. Увидев, что Джан Ян не получает никакого ущерба, Дризлер надула губы и пожаловалась. «Эй, почему ты сказал, что они убийцы танков? Они же очень легко убиваются!» В этот момент Джан Ян решил поиздеваться над Дризлер и злорадно улыбнулся. Почему бы тебе не попробовать и не использовать провокацию? Дризлер так сильно хотела доказать ему, что он ошибается, что она, не задумываясь, использовала провокацию. Минус 783, минус 832. Игрок Дризлер умер. Твою мать, ах ты подлый маленький нубатанг! Я клянусь, мы никогда не сможем ужиться! Никогда! Взорвалась Дризлер в чате группы. Хе-хе-хе-хе-хе, я бы сказал, что ты муравей, который думает, что он может перенести слона. Ты уяснишь урок только после того, как на зуб его попробуешь. Джан Ян доказывал справедливость своих действий, в то же время рубя монстра. Ублюдок, ты заплатишь за это. Дризлер пыхтела от гнева и всхлипывала от слез. Кузина, когда у монстра останется 5% очков здоровья, пусть нубатанг умрет. Хе-хе-хе, ладно. Маленький снег согласилась. Очень скоро очки здоровья монстра упали до 5%, а маленький снег перестала исцелять Джан Яна, используя навыки в рандомном порядке. Однако у хранителя не было никаких проблем с уклонениями и аннулированием атак, когда он сталкивался с монстром физического типа. Кроме того, этот монстр был просто элитой. Его атака была не такой быстрой и смертоносной, как у босса, что очень упростило уклонение для Джан Яна. Монстр упал прежде, чем он смог потерять все свои очки здоровья. Джан Ян сдерживал свой смех. «Возроди ее!» Он засмеялся. Дризлер поднялась на ноги. Она явно злилась, ее ноздри подергивались, и она уставилась на Джан Яна настолько выразительным взглядом, что ее глаза превратились в один сплошной зрачок. Продолжая двигаться по этому пути, они встретили большое количество мобов. Те были сильны, но и группа Джан Яна также не была слабой. Несмотря на все сложности, путь был расчищен, и спустя 30 минут они подошли к комнате босса. Дух воздуха Айнс. Зеленый ранг. Уровень 24. Очки здоровья 144 тысячи. Босс был более 20 метров в высоту. В правой руке он держал тяжелое копье, которое было даже выше его самого. Было странно, что он все еще мог парить над землей с такой легкостью. Битва будет такой же сложной, как и предыдущая, только этот босс был без мобов. Джан Ян громко прокашлялся, давая понять, что настало время для его выступления. Этот босс полагается на физические атаки, и они довольно мощные. Его первым навыком является прокол со скоростью звука. Это умение будет использовано на игрока с самым высоким агро. Одна такая атака будет наносить около 1500 урона. Поэтому маленький снег должна будет всегда следить за тем, чтобы мои очки здоровья превышали 1200. Я также попытаюсь отложить про запас блок для этого. Данное умение будет беспокоить только танка и целителя. Джан Ян сделал паузу. Из этого все понятно? Да. Запомните еще вот что. Второе и третье умения очень важны для всех. Как только начнется битва, босс выбросит 10 газовых бомб. Эти бомбы являются самонаводящимися снарядами и взрываются при любом контакте с игроками, нанося 1200 магического урона. Хорошая новость заключается в том, что эти бомбы не так быстры, поэтому уклоняться от них будет довольно легко. Его третий навык, вероятно, самый надоедливый из всех, которые мы встречали до этого – призыв облаков. Эти призванные облака преследуют вас с невероятной скоростью. Сами эти облака не атакуют, но как только они соприкасаются с кем-либо, то наносят 10-секундный эффект оглушения, давая достаточно времени, чтобы отстающие бомбы догнали вас. Эти облака могут быть уничтожены. Их очки здоровья составляют порядка 5000. и они легко уничтожаются. Вот почему, когда босс выпустит маленькие облака, Толстый Хань и 100 выстрелов должны будут сбить их. Вы, ребята, должны убедиться, что они никого не тронут. Это битва на скорость и маневренность. Вы не сможете победить в этом бою, если будете просто стоять и атаковать. О-хо-хо, это интересно, давайте попробуем. Дризлер тяжело дышала от волнения, желая сразиться с боссом. Хорошо, давайте сражаться и привыкать к новой тактике. Вся пятерка вошла на поле боя. Я начинаю. Джан Ян начал битву с рывка. Факт того, что вы участвуете в этой битве, доказывает, что у вас есть потенциал. Но ваш путь закончится здесь, потому что сейчас я лично раздавлю вас. Дух воздуха Айнц взмахнул своим копьем и яростно направил его в сторону Джан Яна. Уклонение! Джан Ян сосредоточился. Атака босса была быстрой, но до тех пор, пока это была не атака навыком, он мог продолжать уклоняться. После экипировки нового лука, атакующая сила сотни выстрелов достигла уровня Дризлер, превзойдя по мощности даже силу атаки Толстого Ханя. Помимо маленького снега, целителя, атакующая сила каждого считалась выше среднего. Меньше чем за 10 минут босс потерял 10% очков здоровья. Отвратительный вредитель! Умри! Дух воздуха Айнц издал громкий рык, выпустив из своего тела газовые сферы белого цвета шириной в 1 метр. Они медленно плыли по полю битвы и начали преследовать их всех. Дух воздуха Айнц использовал воздушные бомбы. Вот эти бомбы, ребята, следите за своими действиями. Джан Ян вытащил босса и начал медленно смещать свою позицию подальше от приближающейся воздушной бомбы. Несчастный смертный, я раздавлю тебя! Красный свет замерцал по телу босса, после чего он поднял свое копье. Дух воздуха Айнц использовал прокол со скоростью звука. Атлетические навыки Джан Яна сработали незамедлительно. Он активировал блок в самый критический момент. Блок минус 117. Блок отражение урона. Минус 234. Удар щитом. Красиво сделано. Навык босса начинался с особого движения, указывающего на атаку. Тем не менее, это обеспечивало игроку лишь 1/10 секунды, чтобы активировать блок и аннулировать атаку. Такая способность среагировать на атаку за минимум времени была не у каждого. Четверо из группы были восхищены. Ребята, будьте бдительны, не просто стойте и пяльтесь. Джан Ян поспешно привел команду в чувство, когда увидел, что они смотрят на него. Вонючие букашки, давайте немного повеселимся. Дух воздуха Айнц выставил вперед свой зад и выпустил несколько облаков размером с кулак. Эти сгустки газов медленно взмыли в воздух и внезапно полетели на Дризлер с шокирующей скоростью. Дух воздуха Айнц использовал призыв облаков. Фу! Все, кроме Джан Яна, поморщились с отвращением. Этот босс на самом деле был простым гнильем. Глава 58. Проиграли и снова проиграли. Толстый, 100 выстрелов, быстро уничтожьте облака! В свете опасной ситуации Джан Ян командовал группой должным образом, неся ответственность как лидер. Дризлер испугалась настолько, что этого было не передать словами. Если бы это действительно попало в нее, даже крошечный кусочек пука этого гнилого босса отбил бы у нее аппетит на несколько дней. После четких и понятных слов Джан Яна, 100 выстрелов и Толстый Хань обернулись, быстро изменив цели и начав атаковать облака. Однако скорость движения каждого облака была слишком быстрой для того, чтобы они смогли вовремя среагировать. Несмотря на то, что им удалось снять половину очков здоровья у облаков, они не были достаточно быстры, чтобы не дать им прикоснуться к Дризлер. Как только облако коснулось ее, она закричала о помощи. Нет! Нет! Игрок Дризлер попала под эффект «Призыв облаков. Тухлая вонь». Ошеломление на 10 секунд. Неподвижная Дризлер качалась туда-сюда, пока воздушная бомба медленно плыла к ней. Минус 1200. Минус 1200. Минус 1200. Минус 1200. Минус 960. Когда бомба догнала Дризлер, каждый в пати получил урон. У всех, кроме Джаньяна, очки здоровья находились в красной зоне. Пока Дризлер все еще была ошеломлена, около нее появилась еще одна бомба. Минус 1200. Минус 1200. Минус 1200. Минус 1200. Минус 960. Игрок Дризлер умер. Игрок Маленький Снег умер. Игрок. Полное уничтожение. 5 душ появились в точке возрождения. Ве-бе-бе-бе-бе! Вонючий босс! Гнилой босс! Дерьмо-дерьмо-дерьмо! Кроме выражения отвращения, на лице Дризлер не было никаких других эмоций. Она высунула язык и плевала во все стороны. «Успокойся, Дризлер, это всего лишь игра. В этом нет ничего реального», — утешал ее Джаньян. «Но это так реалистично, он такой вонючий. Кажется, я все еще могу чувствовать его запах на себе», — плакала Дризлер. Толстый Хань злорадно ухмыльнулся. «Используйте мыло XXX. Бойтесь им для вашего здоровья». «Катись!» 4 средних пальца предстали пред ним. 5 новых душ появились в точке возрождения. На данном этапе велась разведка подземелья. Было много групп, отправленных многими гильдиями и уничтоженных различными способами. Они переполняли точку возрождения. Недавно прибывшими душами была группа «Багровой ярости». Искатель снега задала вопрос в местном канале. «О-о-о, это никто иной, как Джан Ю, лидер группы. Где вы остановились? Вы, ребята, уже победили первого босса?» С появлением красивой женщины Толстый Хань начал вести себя по-мужски. Затем он ответил. «Бескрасивый стек, на самом деле это я настоящий игрок за кулисами. Я был тем, кто тренировал маленького яда». Проигнорировав его замечание, Джаньян ответил ей вопросом на вопрос. «Хе-хе-хе, мастер гильдии снег, а как насчет вас, где вы остановились?» Искатель снега ответила через несколько мгновений на местном канале. «Мы начали со среднего крыла. Прямо сейчас мы победили первого босса и все еще сражаемся со вторым». «Они начали подземелье со среднего крыла?» Джаньян некоторое время подумал об этом и, наконец, сложил все воедино. То, что они сейчас сделали, это скрывали правду во лжи. В то время, пока все яростно сражались за достижение первой крови по зачистке переднего крыла, эти девушки молча ворвались в среднее крыло. Таким образом, они пытались выиграть время. Этот метод... Нет, эта стратегия была действительно гениальной. Единственная загвоздка, с которой они могли столкнуться, это группа Джаньяна. «Оу, какое совпадение! Мы тоже сражаемся со вторым боссом!» Джаньян решил сказать ей правду, так как другая сторона сделала то же самое. «Дерьмо!» Все 5 членов группы «Багровой ярости» скрежетали зубами. «Как они могли зайти так далеко?» «Сестренка Снег, может, он нарочно нам солгал? Я думаю, он пытается погрузить нас в психологический стресс». После последней встречи с Джан Яном у Колючей Розы было плохое впечатление о нем. Искатель снега обдумала это и покачала головой, отрицая ее предположение. «Я не верю, что это так. Мы ясно могли видеть, как быстро команда Джан Ю завоевала переднее крыло. Будет нормально думать, что они смогли продвинуться так далеко». Белая орхидея волновалась. «Тогда мы должны...» «Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Другого пути нет, кроме как двигаться вперед. Мы должны будем приложить все наши усилия, чтобы выиграть этот раунд. Мы должны победить этого босса». Искатель снега осмотрела своих товарищей по команде. «Танцовщица, парфюм, я хочу, чтобы вы обе увеличили скорость атаки на призванные облака. Роза, ради бога, пожалуйста, обращай внимание на воздушные бомбы, а не просто преследуй босса». «Но, сестра снег, я с сиськами...» Белая орхидея передразнила колючую розу. «Я с сиськами и без мозгов. Да я слышала это уже 1000 раз. Пожалуйста, прекрати использовать это как оправдание своей некомпетентности. Я тебя предупреждаю, если ты сделаешь еще одну ошибку, я возьму самолет и прилечу в Джоу Хэнк. Я лично войду в твой дом и разорву эти мясистые мешки с жиром». «Эх!» Колючая роза опустила свою голову, сдавшись, и прошептала. «Моя грудь действительно слишком большая». Парфюм внезапно проговорила. «Вы знаете, если вы хотите сравнить размеры груди, наша сестра снег, вот это настоящее дело. Хе-хе-хе. Она 36F. «Ребята, ну, это наука. В общем, 36F так обозначают размеры бюстгальтера американцы. F – это размер чашек, так сказать, ну, чашек. И F – это где-то за пределами понятного нам 6-го размера. Подчеркиваю, за пределами. А цифра 36, она относится к объему груди, который ниже, так сказать, чашек. Ну, что-то вроде 80 сантиметров. То есть, грубо говоря, снежок у нас стройная, но весьма выдающаяся». «Это правда?» «Конечно, это правда. Жаль, что сестра снег всегда носит свободную одежду. Какая же она скромная женщина. Хе-хе-хе. Я сама прочувствовала ее размер». Парфюм продолжала хвастаться. «Ты маленькая ведьма. Как ты смеешь осквернять сестру снег? Я даже еще не дотронулась до нее». «Сестра снег, позволь мне прикоснуться к ним». Группа Джан Яна вошла в подземелье и возродилась. Ого, этот бой был действительно напряженным. Пока они шли в комнату босса, члены группы завязали несколько небольших бесед. «Маленький Ян, они все чертовски красивы. Как насчет этого, мы позволим им выиграть этот раунд? Ну, ты понимаешь, чтобы заставить их почувствовать, что они нам должны. Кто знает, в один прекрасный день они могут отплатить нам. Вот когда мы сможем ударить по ним. У меня могло быть 2, нет, 3, а я бы их всех...» Толстый Хань начал жить в своем собственном воображении. «Что? Я тебя не расслышал. Я думаю о том, что должен найти другого охотника, который заменит тебя, когда я пойду в следующее подземелье». Джан Ян громко вздохнул. «О, блестяще. Я согласна». «У тебя уже есть мой голос». 2 больших пальца вверх от меня. Высказались 3 голоса. «Оу, с каких это пор я стал врагом номер 1? Толстый Хань покачал головой, не одобряя их действия. Когда группа подошла ко входу в комнату босса, Прежде чем войти, они сели и начали пережевывать восстанавливающие пайки. Толстый Хань, 100 выстрелов. Я оставлю призыв облаков на вас, ребята. Мы их уничтожим. Сейчас. Я начинаю. Джан Ян использовал рывок, чтобы броситься в бой еще раз. Внутренности Дризлер все еще были наполнены кипящей яростью, когда она вспомнила газовую атаку от босса. Ей не нужно было ничего говорить. Она будет продолжать сражаться с боссом в любом случае. Сражаясь с боссом, яростно размахивая своим оружием, она выглядела как человек, который полностью потерял рассудок. «Ха-ха-ха-ха! Надоедливые мошки пришли сюда, чтобы предложить мне свою жизнь!» Айнс рассмеялся и поднял свое копье, чтобы пронзить Джан Яна. «Я лично отправлю вас всех в ад!» Битва началась. Спустя минуту боя. «Толстый, 100 выстрелов! Облака!» «Охереть! Я ошеломлен!» Черт, она сейчас взорвется. Все пятеро были отправлены обратно в точку возрождения. Маленький Ян, я действительно думаю, что нас двоих недостаточно. Пусть Дризлер поможет нам с облаками. Толстый Хань озвучил свое предложение. Бе-бе-бе, ни в коем случае я не буду приближаться к этим вонючим облакам. Дризлер покачала головой влево и вправо так быстро, как только могла. Джан Ян тоже покачал головой, не соглашаясь. Атакующие ближнего боя не могут атаковать облака. Она будет ошеломлена, как только дотронется до них. Ладно, давайте попробуем так. Как только появится облако, маленький снег, я хочу, чтобы ты прекратила исцеление и начала атаковать. Я думаю, что смогу справиться, пока вы втроем будете заняты облаками. Звучит неплохо. Поехали. Они возродились, вошли в подземелье, восстановили свое здоровье и начали бой с боссом. Через 2 минуты их снова уничтожили. Это было неплохо, когда вы втроем атаковали облака. Да, вот этот способ. Давайте придерживаться его. Джан Ян попытался утешить команду. Толстый, я думаю, тебе стоит подумать о диете. Если бы твоя голова не была такой большой, облаку понадобилось бы на 1/10 секунды дольше, чтобы добраться до тебя. Резво высмеяла его Дризлер. Маленькая Дризлер. Этот жир в моем теле так же важен, как и моя собственная жизнь. Толстый Хань усмехнулся. В бесистом теле есть 3 преимущества. Он снова начинает. Толстый бро, ты снова пытаешься нас обмануть? Конечно же нет. Послушай, жир имеет 3 преимущества. Первое. Жир имеет высокую плавучесть. Я не утону легко. Второе. Жир делает меня тяжелым. Тяжесть дает хороший импульс. В любом бою у тебя обязательно будет преимущество. И третье. Жир – это круто. Иди ты в жопу. 4 человека освистали толстого Ханя. Группа возобновила борьбу и попробовала снова. Полное уничтожение. Опять. Все мертвы. Снова и снова. Маленький Ян, этот босс очень жесткий. Толстый Хань покачал головой. Я больше не могу продолжать. У моего снаряжения практически не осталось прочности. Мне нужно будет вернуться в город, чтобы починить его. Нет необходимости. Поспешно ответил Джан Ян. У входа в подземелье есть NPC, он кузнец. Он может починить ваше снаряжение. Давайте возродимся и выйдем из подземелья. К Как мы могли потерпеть неудачу так много раз? Подумала Дризлер, но так и не смогла найти способ решения этой проблемы. Стратегия боя была четко изложена, но каждый раз, когда начинался бой, она всегда все путала, совершая ошибки там, где она не должна была их делать. Единственная причина, которая приходила ей на ум, это призыв облаков, которые не были уничтожены достаточно быстро, что приводило к тому, что воздушные бомбы убивали их всех. Мы сражаемся уже довольно длительное время. Все устали. Джан Ян придумал решение и сказал: «Ребята, после того, как мы отремонтируем наше снаряжение, давайте выйдем из игры и отдохнем в течение часа. Сейчас уже далеко за 3 часа дня, а мы еще даже не обедали. У нас слишком плохое состояние для продолжения игры. Перекусите, отдохните, и мы встретимся здесь в 17:00. И тогда мы победим этого босса». «Хорошо!» Все кивнули в знак согласия. Вначале они рвались в бой, чтобы на кураже победить босса и претендовать на достижение первой крови. Конечно, тогда они не чувствовали никакого голода. Однако, как только борьба стала затягиваться все дольше и дольше, они снова и снова проигрывали, все потеряли волю к сражению и не смогли должным образом сконцентрироваться в бою. Неудивительно, что они допускают разные ошибки. Они возродились и вышли из подземелья, чтобы восстановить свое снаряжение до полной прочности. А затем они один за другим вышли из игры и стали отдыхать. Фух. Джан Ян снял шлем и глубоко вздохнул. Он не мог не вспомнить игровую капсулу, которую он использовал 5 лет назад. Примерно через полгода God's Miracle выпустит серию революционных обновлений. Первое. Изменение в стиле геймплея, что позволит игрокам продолжать игру даже во сне. Этот метод позволил бесчисленному количеству работающих взрослых полностью насладиться игрой. Кроме того, время в игре и реальности было установлено в пропорции 3 к 1. 3 часа в игре будут равны 1 часу в реальности, позволяя каждому человеку стать частью этого прекрасного мира. Второе обновление касалось игровой капсулы. Использование игрового шлема и игровой капсулы не вызывало никаких отрицательных эффектов у человека. Игровая капсула была разработана при помощи аэрокосмических технологий и стазис-камеры. Она имела функцию для обеспечения тела питательными веществами и добавками в течение определенного времени. Пока игроки того хотели, они могли продолжать игру в течение 15 дней реальной жизни без побочного эффекта. Когда игровая капсула была впервые выпущена, она была слишком дорогой для обычных граждан. Это была роскошь, которую могли себе позволить только богатые. Один комплект игровой капсулы мог стоить миллионы долларов. Даже роскошный автомобиль уступал этой капсуле. Только через 2 года разработчикам удалось решить эту производственную проблему. Игровая капсула стала дешевле, и лишь тогда обычные граждане смогли насладиться этим продуктом. Третье улучшение – это старт чемпионата профессиональной лиги. Джан Ян крепко сжал кулак. Его сердце было наполнено огромным волнением. У него оставался только 1 год, чтобы подготовиться. 1 год до того, когда Юй войдет в игру. Благодаря ее образу в голове Джан Яна, его взгляд стал мягким и добрым, а ум мгновенно очистился, как будто в его сердце росло райское дерево. Глава 59. Еще одна попытка. Джан Ян зашел в игру ровно в 5 часов вечера. Он побродил немного по окрестностям, после чего остальная часть команды почти одновременно оказалась возле него. «Вау, я должна сказать тебе, после того, как я поела обалденную еду и приняла горячую ванну, я почувствовала себя так спокойно». Голос Дризлер звучал обновленным и энергичным. «Я чувствую, будто могу победить тигра, если один сейчас придет сюда». «Хе-хе-хе, очень хорошо, убийца тигров. Я возлагаю на тебя большие надежды!» Захохотал Джан Ян. Дризлер фыркнула и гордо ответила. «Просто наблюдай за мной!» Члены команды перегруппировались и вновь вошли в подземелье. Они даже не могли вспомнить, сколько раз они входили и выходили из него. Теперь, когда первый босс был убит, вся арена была пуста. Единственный монстр, оставшийся в этом подземелье, это второй босс. До тех пор, пока подземелье не обновится и все недостающие монстры не возродятся ровно в полночь. Хорошо, я больше не буду тратить свое время на объяснения. Я думаю, все знают, что они должны делать. Мы сможем победить, если каждый из вас выполнит свою роль. И запомните, мы лучшие! Мы лучшие! Погнали! Джан Ян и Дризлер одновременно активировали рывок. Затем Джан Ян воспользовался провокацией, привлекая к себе внимание босса. «Ничтожные смертные, сгорите в аду!» Почти любой босс использовал такой вид высокомерной, могущественной и даже своего рода провокационной речи, начиная сражение. 90%, 80%. Очки здоровья босса плавно снижались, без каких-либо трудностей. Дух воды Айнс использовал призыв облаков. «Осторожно, пуки идут!» — выкрикнул Джан Ян, предупреждая членов команды. В одно мгновение 100 выстрелов, толстый Хани и маленький снег перевели свой взгляд на облака и начали атаковать их. -282, -381, -224. Имея лишь 5000 очков здоровья, облако было незамедлительно разрушено под сконцентрированными атаками трех игроков. «Верно, следуйте этому пути. Посмотрите, как это легко!» Джан Ян двигался по кругу, атакуя босса с одной стороны и уклоняясь от надвигающихся воздушных бомб с другой. На самом деле все 5 членов команды не оставались на месте. Они непрерывно двигались вокруг. Опасность, исходящая от бомб, была воспринята всерьез. А одно прикосновение, и все они будут уничтожены. 70%, 60%, 50%. Бой шел лучше, чем в прошлый раз. Их скорость реакции и внимание были улучшены после полноценного отдыха и хорошего приема пищи. Благодаря тому, что они находились в лучшей форме, облако было убито в самые кратчайшие сроки. Никто из них не игнорировал воздушные бомбы и выполнял свою роль должным образом. Это был истинный способ рейда на подземелье. Каждый игрок должен был выполнять свою роль ответственно. Атакующие должны были наносить достаточный урон. Танк должен был быть достаточно крепким, чтобы противостоять атакам и иметь хороший навык контроля толпы. А целитель должен быть хорошей поддержкой и обладать исцеляющей силой. Каждый игрок – дополнение своих товарищей и никаких невынужденных ошибок. Насколько бы ни была стратегия легкой, выполнить план в реальной битве всегда сложнее. Было трудно убедиться, что каждый сможет выполнить свою роль безупречно. С учетом всего вышесказанного, подземелье на 5 человек было легче, чем подземелье на 10 человек, которое было легче, чем подземелье на 20, ну а подземелье на 20 было намного проще, чем подземелье для 50 человек. Команде из 5 человек было намного легче скоординироваться, а вот убедиться в слаженной работе полусотни людей было крайне сложно. Но, к счастью, возможно. 40%, 30%, 20%, 10%. Ребята, приложите все усилия, победа всего в одном шаге от нас. Не сбавляйте своей бдительности. Борьба всегда сложнее на последних минутах. Завершающая часть всегда самая трудная, не волнуйтесь. Джан Ян тут же попытался поднять боевой дух команды. Они были возбуждены и взволнованы. 8%, 5%, 3, 2, 1, 0. Босс потерпел поражение. Вы и члены вашей группы убили духа воздуха Айнца. Получено 28 850 очков опыта, 50 очков групповой бонус. Ваша группа успешно покорила логово Марцвея, среднее крыло, героический режим, и получила достижение первой крови. Это героическое достижение будет записано на доске достижений первой крови зачистки героического режима. Как лидер группы, пожалуйста, дайте название вашей группе. Без необходимости спрашивать кого-либо об этом. Джан Ян сразу же нажал кнопку «Одинокий пустынный дым» в окне подтверждения, и канал сервера снова окрасился в красный цвет. Объявление сервера. Группа «Одинокий пустынный дым» получила достижение первой крови в зачистке. Логово Марцвея, среднее крыло, героический режим. Это героическое достижение будет записано на доске достижений первой крови в зачистке героического режима. Китайский сервер. Объявление сервера. Игрок Джан Ю, лидер группы, получил достижение первой крови в зачистке. Логово Марцвея, среднее крыло, героический режим. Получив 10 золотых монет, 1 очко навыка и плюс 500 к репутации среди всех рас, как вознаграждение системы. Объявление сервера. Мы сделали это! Громогласный голос толстого Ханя можно было отчетливо услышать посреди аплодисментов других членов группы. Застряв примерно на 4 часа у этого босса, они смогли, наконец, освободиться от этого напряженного стресса. Канал гильдии был в полном хаосе. Все были очень счастливы, безумно бегая туда-сюда. С открытым названием гильдии все праздновали это радостное событие. Представьте себе, что вы гуляете на публике с тегом гильдии над головой, и все на вас оглядываются. Эй, посмотрите на этого игрока! Разве вы не знаете, это гильдия, которая последовательно выполнила 2 достижения первой крови? А? Вы никогда не слышали об этом? О боже, как же вы устарели! Хо-хо-хо-хо-хо! Толстый Хань долгое время неконтролируемо смеялся. Маленький я, как насчет того, чтобы и зачистить главное крыло сегодня? Ой, невежественные люди всегда слишком самоуверены. Джан Ян разочарованно покачал головой. А? Что случилось? Толстый Хань обернулся и посмотрел на сотню выстрелов, прося объяснить. Они оба были охотниками, и поскольку у них было несколько общих черт, они сразу стали лучшими друзьями. Главное крыло... Это подземелье для 20 человек. Мы не можем сделать это одной группой из 5. Пояснил его лучший друг. Черт, почему оно внезапно превратилось в подземелье для 20 человек? Толстый Хань рассердился. Хе-хе-хе-хе, Джан Ян рассмеялся. Это потому, что в главном крыле выпадает комплект снаряжения. Комплект снаряжения? Да, он будет давать различные дополнительные эффекты при ношении всех его вещей. Состоит он из 5 частей. Голова, тело, руки, плащ и ноги. Если у вас будет 3 из 5 вещей, вы получите один из эффектов. Если у вас будут все 5 предметов из комплекта, вы получите его второй эффект. Эффект комплекта экипировки очень сильный. Почти такой же, как от еще одного надетого снаряжения. А 2 эффекта будут равны 2 частям экипировки. Джан Ян похлопал Дризлер по плечу, когда она повернулась к нему. Он указал пальцем на труп, указывая ей, чтобы она обыскала его. А что насчет эффектов от комплекта снаряжения для охотника? Добавил Толстый Хань. Джан Ян больше не мог ничего вспомнить. Снаряжение 20 уровня было всего лишь временным, и оно будет скоро заменено. К тому же он никогда не был охотником, а 20-й уровень был тем, что он забыл много лет назад. Он покачал головой и сказал: «Извини, я не помню. Единственное, что я могу вспомнить, это эффект комплекта для воина. Эффект трех предметов из комплекта снаряжения заключался в том, что каждый раз, когда вы наносите урон, у вас есть шанс создать барьер, который сможет поглотить до 500 урона. Эффект пяти вещей из комплекта экипировки был увеличением урона на 10%. Пока Джан Ян объяснял это толстому Ханю, Дризлер просматривала снаряжение. Меч духа воздуха. Зеленый. Одноручный меч. Атака оружия. 88-104. Интервал атаки. 2,4 секунды. ДПС. 40. Требования к уровню. 20. Единственным человеком, который мог использовать этот меч, был Джан Ян. Однако, поскольку у него уже был меч серого ранга в руках, ему не нужен был этот младшего класса. «Продайте его в аукционном доме, мы разделим прибыль», — сказал Джан Ян. Все остальные члены группы кивнули в унисон. И Маленький Снег забрала предмет. Будучи невероятными скрягами, Маленький Снег и Дризлер были единственными, кто хотел бы взять его. Если бы другие бандиты, хранители или защитники узнали, что они собираются сделать с этим мечом, они бы буквально заплакали. Как же так случилось, что это снаряжение оказалось невостребованным? «Маленький Ян, когда мы сможем пойти в главное крыло?» У толстого Ханя в голове засела мысль о комплекте снаряжения. «Ну, давайте попробуем следующее. Сегодня вечером мы все должны разделиться и попытаться сформировать две команды для рейда в склеп Бангар на героический режим. Мы постараемся выбрать 20 игроков с самым сильным, превышающим среднее, снаряжением». Джан Ян начал излагать свой ход мыслей. Как только он стал мастером гильдии, он достаточно быстро изменился в характере. Его ответственность выросла, тем самым расширив образ мышления. Прямо сейчас Маленький Снег, Дризлер, 100 выстрелов и Толстый Хань были 20 уровня. Была надежда, что с их уровнем и снаряжением они смогут доминировать на героическом режиме. Инженерный рецепт. Газовая бомба. Инженерный рецепт. Использование. Обучает вас изготовлению газовой бомбы. Требование. Инженерное дело. Этот босс был довольно скуп. Помимо меча он дал только рецепт и книгу навыков. Так как из всей команды инженерное дело учил только 100 выстрелов, рецепт достался ему. «Это может занять несколько дней. Маленький Ян, а что если кто-то другой заявит о достижении первой крови в зачистке главного крыла?» Толстый Хань уже был зависим от получения достижений. По его мнению, все эти достижения были их по праву. Джан Ян рассмеялся. «Если кто-то и сможет сделать это, с этим уже ничего не поделаешь. Однако, вы должны знать, что подземелье для 20 человек чрезвычайно сложное. Оно легкое на среднем режиме, где выпадает простое обычное снаряжение. Но трудный режим и героический – это совершенно другая история». Было также и еще кое-что, что Джан Ян скрывал. Если кто-то хотел покорить логово Марцвея до 30 уровня, им позарез были необходимы зелья сопротивления магии тьмы новичка. И учитывая его редкость, Джан Ян искренне верил, что только очень немногие люди в Китае обладают этим рецептом. Пока он не выпустит зелье на рынок, было совершенно невозможно пройти через пятый этап логова. Книга умений «Священный щит». Использование. Обучают навыку «Священный щит». Требования. Священник. Священный рыцарь. Ха-ха, он действительно упал! Джан Ян внезапно издал крик. Теперь Маленький Снег сможет поддерживать команду еще лучше. Книга относится к мировому дропу, а это означало, что почти каждый монстр в мире мог сбросить эту книгу навыков, не только дух воздуха Айнс. После того, как вся добыча была распределена, группа покинула подземелье и отправилась к эльфийке NPC, чтобы выполнить квест. Эльфийка с удовлетворением улыбнулась и наградила их огромным количеством опыта, а также предоставила им разрешение, чтобы войти в последнее подземелье – логово Марцвеи, главное крыло. Теперь, когда мы добились того, что планировали, я благодарю вас всех за ваши усилия. Ну а сейчас давайте разделимся и сделаем то, что должно. Помните, сегодня вечером мы все должны быть онлайн. Пожалуйста, приложите все усилия, чтобы сформировать группу из 20 человек. Джан Ян радостно улыбнулся. «Хорошо!» Все они кивнули. Несмотря на то, что все они немного отдохнули, были и те, кто слишком устал и вышел из игры, чтобы отдохнуть побольше. Джан Ян был одним из них. Это было внезапное изменение характера Джан Яна. Теперь у него было много других аспектов и вопросов, на которые он должен был тратить свои мысли и время. По крайней мере, в своей предыдущей жизни он был вице-мастером в гильдии чистой воды. Эта степень лидерства должна ему помочь теперь, когда он стал мастером гильдии «Одинокий пустынный дым». Не было ничего, к чему бы он не привык. Сама игра побуждала игроков присоединяться к гильдиям. Система предоставляла определенную выгоду игрокам с гильдией. Например, дополнительные очки опыта, маунта 35 уровня и скидки на ремонт или покупку снаряжения. Хотя эти дополнительные услуги не помогали увеличить боевые способности игрока, в некоторой степени это было полезно. В God's Miracle гильдии были разбиты на 10 рангов. Чтобы увеличить ранг гильдии, понадобится соответствующий приказ обновления гильдии. Чем выше ранг гильдии, тем лучше выгоды, которые может получить участник. Тем не менее, помимо приказа обновления гильдии, необходимо также накапливать определенное количество очков опыта. Джан Ян хорошо помнил, что первый свиток приказа обновления гильдии будет сброшен в подземелье 30 уровня, замок Призрачной Луны. Однако, текущие накопленные очки его гильдии составляют всего 16%. Чтобы увеличить этот показатель, члены гильдии должны были выполнять квесты. Поэтому Джан Ян решил, что первое, что он сделает позже, это заставит их всех завершать эти квесты. Глава 60. Вклад гильдии. Мир, зеленый, клык, лис. Я хочу, чтобы сегодня вечером вы собрали свои команды. Мы будем проводить рейды на передние и средние крылья. Ваша задача – обеспечить каждому члену вашей группы вход в главное крыло. Небесный шаман, мастер гильдии, достигнувший небес, собирал всю элиту гильдии, готовясь к широкомасштабной кампании. Мастер гильдии, на данный момент доступно только 17 игроков 20 уровня. Мы не можем сформировать 4 команды. Мировой охотник быстро указал на недосмотр мастера гильдии. Как долго? За сколько времени мы сможем поднять 20 игроков до 20 уровня? Около 5 часов, сэр. Это слишком долго. Я хочу, чтобы вы организовали команду. Я хочу, чтобы все игроки 17 уровня помогали подняться тем, кто на 19. В течение 2 часов я хочу видеть их всех на 20 уровне. Сэр, да, сэр. Небесный шаман обернулся и оказался лицом к лицу с членами его гильдии. Его лицо, поначалу наполненное волнением и беспокойством, внезапно расплылось в широкой понимающей улыбке. «Братья, Джан Ю и его группа, возможно, и оставили нас сейчас позади. Но знаете что? Прямо сейчас он в затруднительном положении». Небесный шаман улыбнулся с такой уверенностью, как будто он точно знал, что победа была уже в его руках. Мастер гильдии? Члены его гильдии говорили с сомнением, не разделяя его уверенности. Они помнили все прошлые поражения Джан Ю. Улыбка небесного шамана стала только шире. В настоящее время им не хватает членов группы. Взгляните на формацию их группы. Они всегда были дикарями, которые бросаются в драку, как Лерой Дженкинс. Возможно, они смогли зачистить хлеб-ангар и часть логова Марцвей. Кто-нибудь из вас предполагал, что этот сценарий окажется самым вероятным? Мы, достигнувшие небес, отправили две группы, чтобы зачистить логово Марцвей. То же касается доминаторов и багровой ярости. Обе гильдии отправили по две группы, так же, как и мы. Однако, похоже, что, несмотря на всю свою силу, Джан Ю, все, кто пришел с ним сюда, это одна жалкая группа. Все это может привести только к одному печальному выводу. Они просто не имеют достаточно игроков 20 уровня. Главное крыло – это подземелье на 20 человек. Независимо от того, насколько сильна группа Джан Ю, это всего лишь небольшая команда. Как они могут зачистить главное крыло всего 5 людьми? В глазах мирового охотника и членов его группы заблестел луч новой надежды – одержать, наконец-то, победу. Теперь слушайте сюда. Это будет наша секретная стратегия. Знайте, что мы должны ценить каждую минуту, каждую секунду дня и сражаться, бороться за честь нашей гильдии. Мы пойдем прямо в главное крыло и начнем со среднего режима. Там мы потратим наше время на то, чтобы собрать разведданные на босса. Узнайте все возможные навыки. Изучите каждый возможный исход. Снаряжение, падающее на среднем режиме, это экипировка черного ранга 20 уровня, которая почти наравне с предметами зеленого ранга 10 уровня. Рейд на средний режим главного крыла ничем не отличается от рейдов на героическом режиме в склепе Мангар. Кроме того, в этом подземелье выпадают комплекты снаряжений. Будь то черный ранг, зеленый ранг или даже серый, все это снаряжение будет с бонусными эффектами от частичного или полного комплекта. Глаза небесного шамана заразительно заблестели азартом, и он продолжил. На трудном режиме подземелья выпадает снаряжение зеленого ранга 20 уровня, которое равно тому же дропу, что и на героических режимах переднего и среднего крыльев. Поэтому я сделал вывод, что мы не будем отставать в плане качества снаряжения. На самом деле мы можем быть даже сильнее. Если мои расчеты верны, у нас будет 4 дня до того, как Джан Ю сможет собрать 20 человек. Ну, так что вы скажете, братья мои? С 4-дневной форой, со всем тактическим преимуществом со всех рейдов разведки, которые мы можем выполнить, есть ли у нас хоть какой-то шанс проиграть? Сэр, нет, сэр, мы победим! Вот это дух! Мы победим! Нет, мы должны победить! Достижение первой крови в зачистке героического режима в подземелье для 20 человек гораздо более ценно, чем достижение в маленьком данже на 5. Мы, гильдия достигнувших небес, сильнейшие! Жгучая страсть достигнувших небес обогнать Джан Ю была поистине достойна восхищения. Однако, если бы Джан Ян был свидетелем этой страсти лично, он бы не почувствовал даже самую малую частицу страха. Напротив, он бы зловеще рассмеялся. Кучка неопытных игроков, которые думают, что они смогут попасть в высшую лигу. Если у них не будет зелья сопротивления магии тьмы новичка от Джан Ю, они никогда не пройдут 5 этап Марцвеи. Да, конечно, средний режим будет простой прогулкой для всех вас. Но на героическом режиме, если не случится чего-то необычного, молитесь, чтобы с данжа вы вышли целиком, а не частями. Небесный шаман не был единственным, у кого был план противостояния Джан Ю. Доминаторы и Багровая Ярость также обратили свое внимание на мнимую слабость Джан Ю и разработали план, чтобы обогнать его. Война за следующее достижение первой крови в зачистке подземелья должна была стать еще более дикой и свирепой. Джан Ян зашел в игру после обеда. Он открыл окно гильдии и проверил статусы участников. В общей сложности было 316 игроков. 99% членов гильдии только превысили 10 уровень, и всего лишь 11 игроков были 15 уровня. В настоящее время они все еще совершают набеги на склеп Бангар. Джан Ян быстро пригласил в группу 100 выстрелов, Толстого Ханя, Дризлер и Маленький Снег и объяснил свою стратегию. Как только он получил их одобрение, он повернулся к каналу гильдии и начал свою речь. «Приветствую всех в одиноком пустынном дыме. Я Джан Ю, новый мастер гильдии». «Воу-воу-воу, это старший брат Джан Ю, наконец-то ты показался!» «Вау, мой кумир, пожалуйста, подойди поближе». «Пожалуйста, прокачай меня». «Хвалите всемогущего босса, Джан Ю!» «Пожалуйста, успокойтесь на минутку и дайте мне сказать». Джан Ян подождал, пока все члены гильдии не успокоились. И только после этого он продолжил. «Некоторые говорят, что когда ты получаешь более высокий титул, тебе нужно доказать, что ты его достоин. Теперь, когда я принял титул мастера гильдии, это мой способ доказать свою ценность». Все в гильдии разразились сердечным смехом. Через час Маленький Снег, Дризлер, 100 выстрелов, Встроенный и Красивый и я поведем две группы в крепость Мангара на героический режим. Там мы начнем подбирать и выбирать лучших из вас. «Потрясающе! Я хочу!» «О, я тоже!» «Эй, я тоже хочу!» «Большой брат Джан Ю, пожалуйста, позаботься обо мне!» Все начали волноваться, услышав, что сам Джан Ю поведет их в подземелье. Если есть возможность получить лучшее снаряжение, кто бы захотел пропустить такое? Джан Ян снова подождал, когда члены гильдии успокоятся, а затем продолжил. «Я уверен, что каждый с нетерпением ждет этого, но имейте в виду, что доступны только две группы. Количество мест ограничено. Поэтому мы с Дризлер придумали, как правильно решить эту проблему. Тот, кто сделает больше для гильдии, будет в приоритете». «Большой босс Джан Ю, что за вклад в гильдию? Как нам его получить?» Большинство участников начали повторять один и тот же вопрос. «Хе-хе-хе, это мое нововведение», — пояснил Джан Ян. «В будущем, когда мы захотим совершить набег на подземелье, члены с более высокими взносами будут иметь более высокий приоритет присоединиться к экспедиции. Чтобы зарабатывать эти очки, вы должны выполнять квесты гильдии. Я уже спланировал несколько квестов гильдии. Кроме того, вы также можете заработать очки вклада, совершив рейд в специально предназначенное для этого подземелье. Существуют и другие способы заработать очки вклада. Например, пожертвование предметов в сокровищницу гильдии, получение специальных системных вознаграждений и помощь в продвижении имени гильдии. Однако эти очки не просто для показухи. Вы можете потратить эти очки, чтобы выменять у гильдии необходимое вам снаряжение. Именно поэтому у каждого есть шанс сделать это. Гильдия стала шумной, а некоторые даже понеслись стремглав прочь, чтобы выполнять новые квесты гильдии. Квесты гильдии были схожи с ежедневными квестами. Вы могли выполнить только 5 квестов в день, однако они повторялись. Это означало, что квесты можно было делать изо дня в день. Их выполнение не требовало больших усилий. Некоторые из квестов были такими же легкими, как задание на убийство определенного количества монстров или бег из места в место. Все, что потребуется, это всего лишь несколько минут вашего времени. Джан Ян переключился на канал группы и обратился к команде. «Позже я поведу команду в одиночку, а вы вчетвером поведете другую команду. У Толстого и 100 выстрелов классы повелителей зверей. и их два питомца почти равносильны двум танкам. С их уровнем они легко смогут вынести героический режим подземелья 10 уровня. Маленький Ян, ты действительно сможешь сделать это в одиночку? Толстый Хань пытался охладить пыл Джан Яна. Он боялся, что тот может получить по голове и не оставить хорошее впечатление на членов гильдии. Джан Ян рассмеялся. Ну, если дело в этом, как насчет того, чтобы немножечко поиграть? Давайте посоревнуемся в скорости рейда подземелья. Дризлер быстро ответила. Чедушный маленький мальчик-танк. У нас 4 игрока 20 уровня, включая меня. Даже если ты будешь сражаться изо всех сил, ты сможешь сравняться только с толстяком и дядей сотней выстрелов. Плюс я супер сейлор воин. Только я одна буду стоить 6 или 7 членов твоей группы. Кроме того, у нас есть моя двоюродная сестра с ее супер-пупер огромной поддержкой. Дризлер прекратила говорить и схватила в руки 2 невидимых шара, которые, казалось, были на уровне груди. Нашей команде нужен только 1 целитель. О, это верно. Маленький Снег засунула свои руки под грудь и слегка приподняла их вверх, заставляя покачиваться. Хе-хе, я полагаю, что вы приняли вызов. Джан Ян намеренно спровоцировал их. Дризлер подошла к Джан Яну с пугающим выражением лица. Она похлопала себя по плоской груди и сказала вслух. «Мы принимаем его. Ты просто подожди. Скоро ты будешь стоять на коленях, на полу, признавая свое поражение». «Маленький Ян, даже несмотря на то, что я всегда защищал твою спину, я очень сильно хочу победить тебя». Воскликнул толстый Хань. «Джан Ю, это борьба за честь и гордость. Я не буду сдерживаться». Объявил 100 выстрелов. «Хорошо, хорошо. Но я все еще должен напомнить вам, что навык первого босса, Черного Когтя, увеличивает наносимый по вам урон. Это не обычный баф атаки, а скорее дебаф на его цели. Очень смертельный. Даже если вы с 40 уровня, ваш питомец все равно умрет, если вы соберете слишком много стеков дебафа. Лучшая стратегия – это попросить 2 ваших питомцев пойти сражаться вместе, чтобы накопить агро. Потом оттяните одного из 2 питомцев, того, который первым получит 2 стека смертельный взгляд. Прикажите второму питомцу взять агро и удерживать босса. Когда второй питомец получит 2 стека смертельного взгляда, отзовите его и пошлите первого. Это один из многих способов переключения танков. Джан Ян наставлял их, так как опасался неудачи. 100 выстрелов и толстый Хань одобрительно кивнули. Они подумали, что стратегия Джан Яна имеет смысл. Час спустя. Вклад членов гильдии начал понемногу меняться. Было более 10 игроков, которые завершили 5 квестов гильдии и получили по 5 очков каждый. Остальные остановились на 4 и 3 очках вклада. В общей сложности очки опыта гильдии удалось увеличить на 1%. Маленький Снег, ребята, сначала вы выбираете членов вашей группы. Джан Ян искренне улыбнулся, позволив им сделать первый выбор. Теперь, когда у них был такой шанс, они не могли проиграть небольшое соревнование с Джан Яном. Затем они выбрали соответственно их классу и вкладу 6 игроков, чтобы сформировать группу из 10 человек. После того, как они сформировали свою группу, Джан Ян выбрал следующих 9 человек с самыми высокими очками вклада гильдии и точно так же сформировал полную группу. Те, кто был выбран, были счастливы и довольны. Это не значит, что те, кто не был выбран, потеряли всякую надежду. Они знали, что если сегодня они не будут выбраны, всегда есть шанс, что их могут выбрать завтра. Все участники были более чем мотивированы выполнять гильдейские задания. Соберитесь у входа в подземелье. Мы запустим таймер и зайдем вместе. Все собрались с твердым намерением пройти подземелье. Они приготовились сражаться с открытым сердцем. Даже если они могут не получить в свои руки снаряжение, они все равно будут бороться за победу. Спустя 10 минут пришли все две команды. В подземелье собралось 20 игроков. Маленький яд. Конкуренция перешла дорогу нашей дружбе. На этот раз мы не будем сдерживаться. Хе-хе-хе, аналогично. В подземелье. Джан Ян перешел на канал группы. Товарищи, готовы ли вы проиграть им? Конечно нет. Вы хотите победить? Конечно да. Потрясающе. Позже я пойду вперед и согрю на себя монстров. Не атакуйте, пока я не скажу. Если вы не сможете выполнить одну простую команду, пожалуйста, покиньте подземелье. Тон Джан Яна постепенно стал суровым. Заметано! Джан Ян вытащил свой клинок и использовал рывок на одного из монстров. Следом была обычная атака, наносящая 364 единицы урона и поднявшая его ярость на 39 пунктов. Он немедленно использовал горизонтальный размах и нанес значительный урон группе монстров. Затем он крикнул, не оглядываясь, на своих товарищей по команде. «Следуйте за мной!» Джан Ян двинулся дальше в подземелье. Команда на мгновение потеряла дар речи, но быстро оправилась и последовала за ним, восстановив темп. Джан Ян был в авангарде. За ним следовали монстры, которых он не убил, а дальше позади были члены его группы. За короткий промежуток времени Джан Ян прибыл ко второй волне монстров. Как только его кулдаун рывка обновился, он тут же использовал его и бросился к ним, оставив после себя монстров, которые следовали позади. Он нанес обычную атаку, за которой следовали горизонтальный размах и раскат грома. Цепная атака нанесла огромный ущерб, а также вызвала 5-секундное замедление у монстров позади. Джан Ян двинулся дальше в подземелье, и в течение 3 минут они уже прибыли ко входу в зал первого босса. Джан Ян собрал не только монстров, но и стражников, которые стояли на страже комнаты босса. Он держал на себе более 10 монстров. Это был марш-бросок. Глава 61. Тактика марш-броска. Начинайте атаковать. Посреди боя, уворачиваясь от жестоких атак, уклоняясь от когтей, заклинаний и даже во время коротких передышек между битвами, Джан Ян не терял способностей командовать. Все его приказы были неоспоримы и не подвергались критике. Джан Ян собрал всех врагов в одну кучу, заставив всех стоять завороженных зрелищем. Никто, кроме Джан Яна, не был выше 20 уровня, поэтому у них не было навыков атаки по площади, и они могли атаковать только одного монстра за раз. Согласно статистике нанесенного ущерба, Джан Ян полностью доминировал над всей группой с ошеломляющим 92% нанесенным уроном. Сколько раз монстр 10 уровня с 3000 очков здоровья сможет выдержать горизонтальный размах или раскат грома? Спустя 40 секунд монстры потерпели сокрушительное поражение, и каждый игрок получил большое количество очков опыта. Так как Джан Ян был уже на 22 уровне, количество очков опыта, которое мог дать ему монстр 10 уровня, было мизерным. Однако, по большей части, он просто хотел поднять моральный дух группы. Ого, как много очков опыта! Это просто потрясающе! Я получил 20 тысяч очков опыта всего за 5 минут! Я качаюсь, как в последний раз! С такой скоростью мы наверняка заставим другую команду глотать пыль. Дело в шляпе! Уху! Хвала нашему лидеру! Хвала мастеру нашей гильдии! Лица всех были наполнены волнением. Их восхищение Джан Яном продолжало расти. На лице Джан Яна промелькнула небольшая улыбка. Цыц, только не хвастайтесь в канале гильдии. Оставьте им хоть какую-то надежду. Хе-хе-хе-хе. Группа захихикала. Ладно, пора сразиться с боссом. Все, сосредоточьтесь на своих атаках. Сделайте то, что вы должны сделать. Затем Джан Ян использовал рывок и бросился вперед. Это был совершенно односторонний бой. Босс был побежден всего за 3 минуты. И с него выпало 3 единицы снаряжения. Теперь, что касается экипировки. Каждое снаряжение будет стоить вам 20 очков вклада гильдии. Люди с более высокими очками вклада будут иметь приоритет. Те же, у кого их одинаковое количество, должны будут его разыграть. После того, как вы получите снаряжение, ваши очки вклада будут вычитаться и распределяться поровну между остальными членами пати. Перед тем, как войти в подземелье, Джан Ян изменил метод распределения на лидер группы. После неизбежного беспорядка, который возникает, когда что-либо используется впервые, снаряжение было распределено. Босс был уничтожен за 3 минуты, однако распределение дропа заняло целых 5 минут. Двигаемся дальше. Джан Ян использовал тот же метод прямого марш-броска, чтобы заагрить всех монстров по пути до входа в комнату босса и уничтожить их там. Как только они закончили разбираться с последним монстром и уже готовились атаковать второго босса, Толстый Хань отправил сообщение в канале гильдии, обращаясь к Джан Яну. «Хо-хо-хо, маленький Ян, мы только что победили первого босса, а где ты сейчас?» Его голос звучал довольно торжествующе, словно он был уверен, что удивил Джан Яна. Джан Ян обернулся и подмигнул. Его глаза сверкали озорством. «Мы собираемся сразиться с боссом». Это была правда. Просто так вышло, что она была неполной. Очевидно, что группа Толстого Ханя не ожидала, что Джан Ян использует такой жесткий метод, как этот, чтобы напасть на подземелье. Толстый Хань ответил с ухмылкой на лице. «Маленький Ян, не сдавайся, есть еще 3 босса, у вас все еще есть шанс догнать нас, хе-хе-хе, ладно, я пойду». Способности Джан Яна не были для них секретом, и все они знали, насколько он был силен. Факт того, что у них действительно есть шанс победить его, заставил Толстого Ханя и всю его группу на мгновение потерять разум. Джан Ян схватил свой меч и сказал: «Ладно, ребята, пора надрать парочку задниц. Помните, что вы должны начинать двигаться, как только попадаете под проклятие. Не оступитесь и не сломайте нашу цепную комбинацию, да?» Битва быстро началась и также быстро закончилась. Даже с напоминанием Джан Яна все еще было 4 неосторожных игрока, которые стояли на месте, когда их прокляли проклятием воды и огня. Джан Ян молча следил за эффективностью каждого члена и втихаря оценивал и делил их по стилю игры и способностям. После того, как они распределили экипировку, группа отправилась вперед и использовала тот же метод, чтобы кайтить монстров до входа в комнату третьего босса. Толстый Хань снова объявил, что его команда только что победила второго босса. Жалкие провокации со стороны Толстого Ханя заставляли Джан Яна и его команду тихо смеяться. Небольшое усилие, и они успешно одолели третьего босса, а также скрытого босса, очистив все подземелье, плавно и быстро. «Мы закончили», — объявил Джан Ян в канале гильдии. «Невозможно!» — воскликнули Толстый Хань и его команда. После долгого молчания они, наконец, весь оставшийся день могли хвастаться своим божественным методом прямого марш-броска. «Ты подлый нубатанг!» — прокричала в канале гильдии Дризлер. «Ха? Подло? Это называется секретная стратегия. Стали бы вы раскрывать свой козырь противнику?» Джан Ян ответил, смеясь. Я презираю тебя, сердито сказала Дризлер. Как только снаряжение было распределено, в гильдии стало много игроков с отрицательными очками вклада. Им придется долго выполнять задания гильдии и совершать рейды в подземелье, чтобы вернуть свои очки вклада обратно. В то время как остальные члены группы, которые не смогли получить снаряжение, накопили еще больше очков. Джан Ян, Маленький Снег и остальные имели по 26 очков. Через некоторое время, по приказу Джан Яна, группа была распущена. Каждый из них продолжил заниматься своими делами. Джан Ян, желая подать пример своим товарищам по гильдии, решил завершить некоторые из квестов гильдии. После того, как он принял квест на убийство мобов, он прибыл в назначенное место. Чтобы убить и уничтожить некоторых монстров 10 уровня, он совершал самые простые и базовые действия. Этот квест был передышкой в сравнении с той суматохой, которую он испытал в рейдах ранее. Закончив разбираться с целями, он услышал сигнал тревоги, звучащий прямо в его голове. Инстинкты не давали покоя сердцу. Как только он шагнул вперед, то ощущение усилилось, и он заметил странный, едва видимый эффект легкого размывания в воздухе рядом. Это был бандит. Бандит в режиме скрытности. Имея более чем 3-летний боевой опыт за своими плечами, Джан Ян развил острый боевой инстинкт. Он немедленно выжил из боевого режима. Поскольку его очки ярости медленно уменьшились до 47, он сразу же использовал горизонтальный размах. Сияние его меча распространилось повсюду, осветив всю область. Минус 703. Выскочил текст урона, а человеческая фигура сразу же отошла на дистанцию и вышла из режима скрытности, показав, что его очки здоровья упали с 1110 до 407. Вы начали атаку на 44 бандита. Теперь вы оштрафованы и отмечены красной меткой. Если вы будете убиты в этом состоянии, а вы потеряете 2 уровня и 100% прочности своего снаряжения. Хе-хе, пресловутый 44 бандита. Джан Ян взмахнул мечом и нанес по нему обычную атаку. 44 бандита. Группа наемников, огня и меча. Уклонение! Враг был проворным. Он уклонился от меча Джан Яна и контратаковал кинжалами. Джан Ян активировал блок и аннулировал атаку противника. Минус 102. 44 бандита получил отражение урона от блок, и Джан Ян быстро активировал удар щита, нанеся ему еще 219 пунктов урона. У всех обычных атак был заметный знак перед их срабатыванием. Пока скорость реакции игрока была достаточно быстрой, можно было с легкостью уклониться от любой обычной атаки. Однако, не было почти никакой возможности предвидеть атаку умением. Даже если вы попытаетесь положиться на свои инстинкты, чтобы предсказать активацию навыка, тело просто не сможет угнаться за скоростью активации умения и совершить необходимые маневры уклонения. Даже если вы повысите свою ловкость до максимума, это все равно не поможет. Чтобы противостоять навыку, вы должны использовать другой навык. Какого хрена? Как ты смог нанести такой большой урон? Враг наконец выразил свое отчаяние. Джан Ян топнул по земле и использовал раскат грома, чтобы нанести последние 102 единицы урона, мгновенно убив 44 бандита. Вы убили 44 бандита. Джан Ян убрал свой меч и отправил личное сообщение врагу. Я не думаю, что я когда-либо оскорблял кого-либо из группы наемников меча и огня. Почему ты пытаешься убить меня? Он никогда не поверит, если тот скажет, что подкрадывался к нему, чтобы просто сказать привет. После некоторой паузы враг ответил. Я был нанят, чтобы слить тебя до нулевого уровня. Интересно, кто захотел это сделать? Мне очень жаль, но наш бизнес является частным и конфиденциальным. Мы никогда не будем раскрывать личную информацию наших клиентов. Ну, тогда ты все еще настаиваешь на моем убийстве? Бизнес есть бизнес. Я сделаю это. Джан Ян улыбнулся. Подумать только, что есть кто-то, кто хочет уменьшить его уровень. Это должен был быть кто-то из гильдии Прайда. Он никогда бы не подумал, что у Прайда будут такие широкие связи. И им удастся нанять кого-то из наемников мусора. 44 бандита подбежал к своему телу в фантомном состоянии. До того, как возродиться, он огляделся вокруг. И когда удостоверился, что Джан Ян покинул это место, он возродился. Затем он, не теряя времени, превратился в невидимку и пошел к кусту, чтобы съесть восстановительные закуски. Внезапно выскочила фигура человека, и над головой 44 бандита появилась звезда, кружащаяся по кругу. Он был ошеломлен и оказался обездвижен. Вы были ошеломлены игроком Джан Ю. Оглушение продлится 2 секунды. Минус 362. В ошеломленном состоянии все, что мог сделать 44 бандита, это смотреть на меч, летящий на него, и уменьшающие его оставшиеся очки здоровья до нуля. Вы умерли. Да твою ж! 44 бандита закричал, когда его отправили обратно в точку возрождения. Его уровень упал с 17 до 15. Некоторое время спустя он послал личное сообщение Джан Яну. Как ты смог использовать рывок на меня, когда я был в режиме скрытности? Скрытность не делала вас незаметным на все 100%. Вы все еще можете быть обнаружены, когда будете стоять достаточно близко к кому-то другому. Тем не менее, рывок был навыком, который при активации имел ограниченные условия по диапазону. Он не мог быть активирован, если дистанция была слишком мала. Вот почему 44 бандита не мог понять, как Джан Ян мог оглушить его рывком, если он был рядом с ним? Джан Ян ответил. «Если бы ты был на моем месте, ты бы раскрыл секрет?» «Нет», — честно ответил 44 бандита. «Хорошо, это все объясняет», — Джан Ян рассмеялся. «Это не было таким уж большим секретом. Во-первых, у Джан Яна было 3 года боевого опыта сражения с бандитами. У него был инстинктивный метод обнаружения невидимых бандитов. Во-вторых, разрыв уровней между этими двумя был слишком велик, что ослабляло эффект невидимости еще сильнее. 44 бандита снова вернулся к своему телу, но вместо того, чтобы оживить себя, он решил подождать. Он все еще боялся, что Джан Ян может караулить его тело. Через некоторое время он послал еще одно личное сообщение. «Джан Ю, ты осмелишься сразиться со мной честно и на равных условиях?» «Конечно». 44 бандита расслабился, подумав, что этот игрок слишком мягкосердечен. «Бум! Да твою ж, сколько можно!» Сразу после того, как он ожил и начал есть какой-то предмет восстановления, он был ошеломлен и отправлен обратно в точку возрождения. «Твою мать, ты благородный человек! Почему ты нарушил свое обещание?» Яростно воскликнул 44 бандита. «Ты действительно поверил словам своего врага? Ты в самом деле слишком наивен!» Усмехнулся Джан Ян. В его предыдущей жизни 44 бандита был известен из-за своих аморальных поступков. В качестве своей цели он всегда выбирал игроков женского пола низкого уровня. В God's Miracle вы можете обнаружить себя из режима невидимости, только если атакуете или будете атакованы. Хулиганские поступки по отношению к игрокам женского пола не могли развеять скрытность. Кроме того, Игрокам низкого уровня было слишком трудно обнаружить бандита с высоким уровнем скрытности. Именно из-за его аморальных поступков многие женщины подали жалобу разработчикам игры, и те были вынуждены изменить состояние скрытности. Именно поэтому Джан Ян был крайне враждебен по отношению к этому человеку. Он воспользовался этим шансом, чтобы преподать ему урок. 44 бандита решил немного успокоиться и в конечном счете выйти из системы. Джан Ян, с другой стороны, решил оставаться на страже и продолжил выполнять задания своей гильдии только после того, когда он точно убедился, что противник ушел.